кварианцы терпеливо ждали, пока подъедет их контакт. Феда уже могла различить рев мотора ровера и скрип шин по грубой и неровной поверхности. Тонкая атмосфера придавала каждому звуку острый, ломкий оттенок. Когда до ровера оставалось около 50 метров, Феда подняла вверх руку ладонью вперед. Машина замедлила движение и остановилась. Через пару секунд оттуда вылез кварианец и медленно двинулся к ним, держа руки над головой. Он остановился метрах в 10 от них, в точности, как она ему велела, когда они обсуждали детали встречи. Ледж и Анви подняли штурмовые винтовки, нацелив их на новоприбывшего. «Голо?» – спросила она, уточняя, кто именно скрывается за маской. «Вы что, хотите меня ограбить?» – произнес он вместо ответа, кивая в сторону нацеленных на него винтовок. Он держал руки высоко поднятыми. В отличие от Феды и ее команды, на нем не было никакой брони. «Я не хочу сюрпризов», – ответила она. «Только не с тобой». Существовало несколько типов преступлений, которые влекли за собой изгнание с флота. Убийство, постоянные угрозы насилия, вандализм или саботаж против материнских кораблей или запасов пищи. Но преступление Голо, попытка продать несколько кварианцев коллекционерам, выглядело особенно гнусно. Преданность являлась краеугольным камнем кварианской культуры. Само существование странствующего флота зависело от сплоченности их общества. Попытка продать другого кварианца для получения личной выгоды была предательством всего того, во что верила Феда. Грехом, не знающим прощения. «Ты один?» – спросила она. Голо кивнул. «Запчасти в прицепе. Если хочешь, можешь посмотреть». Феда достала пистолет и, наведя его на Голо, кивнула Лиджу, чтобы тот проверил багажник. Лидж медленно приблизился, все еще держа оружие наготове. Ровер был обычным грузовиком с небольшой двухместной кабиной и прицепом сзади. Прицеп оказался не более чем прямоугольным металлическим коробом с открывающейся вверх задней дверцей. Ледж нажал на панель на боковой стенке прицепа, но вместо того, чтобы открыть дверь, панель резко пискнула и мигнула красным. «Заперто?» «Какой код?» – потребовала Феда, грозно поведя пистолетом в направлении Голова. 7, 2, 6, 9, – ответил он, и Ледж набрал цифры. И в этот момент разразился гром. –